Ну, в общем-то, да. Галстук МКК, Марилебонский крикетный клуб, главный авторитет во всем, что касается крикета, сидел с зеленовато-голубым костюмом сафари за столиком у окна кафе «Базар». Вокруг сновали, позвякивая мелочью в карманах, белые рубашки при черных жилетах. «Херобер!» Официант по-немецки позвал галстук МКК. «Майн хер!» «Мой господин!» «Цвай кафе мит шлак, битте!» «Два крепких кофе, пожалуйста!» Официант отдал четкий австрийский поклон и удалился. Зеленовато-голубой костюм сафари промокнул лоб. «Передача не состоялась», — сообщил он. «Ну что же», — откликнулся галстук МКК. «Сейчас документы наверняка у Одиссея, и он готовится вывести их из Зальцбурга. Нужно проследить за ним и избавить его от бумаг. Если троянцы решились убить Патрокла у всех на глазах, тронуть Одиссея они не посмеют. Он, знаете ли, не один. С ним молодой англичанин». Галстук МКК улыбнулся. «Об этом я осведомлен. Как мы его обозначим? Телемах?» «Совершенно верно, Телемах. Напомните мне, чтобы я рассказал вам все о Телемахе. Вы его знаете? Близко. Думаю, нам предстоит обнаружить, что никакой необходимости калечить Одиссея либо Телемаха нет. Во всяком случае, пока мы имеем возможность завладеть Мендексом. Они отбывают завтра. Уже? И на какой колеснице поскачут? У Одиссея красный Вулзли. Типично для него. Весьма типично». Галстук МКК окинул костюм сафари взглядом, полным ласкового презрения. «Полагаю, Гермес, кратковолновика у вас при себе не имеется. Хотите послать донесение? Не говорите глупостей. Мне нужно зарубежное вещание BBC. Вест-Индия играет сегодня на Олд Траффорде с Англией». «Играет? Во что играет?» «В крикет, задница вы эткая. В крикет». Глава вторая. Часть первая. «Перифрастическое «до» было избыточным носителем времени», — говорил Адриан. «Семантически пустым, но тем не менее широко используемым. Всего существует три основные теории происхождения перифрастического «до». Первое. Оно возникло вследствие влияния аналогично применяемого во французском «фэйр». Второе. Оно развелось из староанглийского каузативного «до». Третье. Оно явилось результатом семантического развития полного фиктивного глагола «до». Рассмотрение всех этих теорий могло бы сказать нам многое об альтернативных подходах к диахронному синтаксису и генеративной грамматике. Он взглянул на Софу. Трифузис лежал навзничь, на груди переполненная пепельница, на шее маленькие наушники, на лице сиреневого шелка носовой платок, сквозь который Трифузис ухитрился курить. Если бы не подъемы и опускания пепельницы, да не облака пронизывающего шелк дыма, Адриан мог бы счесть его мертвым. Хотелось надеяться, что это не так. Эссе, которое зачитывал Адриан, было хорошим эссе, потребовавшим от Адриана немалых усилий. Друзья предупреждали его: не связывайся с филологией, получишь краддока, от которого никакого толка не будет, говорили они. Трифузис занимается только с аспирантами и двумя-тремя избранными студентами. Пиши, как все нормальные люди, по американской истории. Однако Трифузис не зашел до встречи с ним. Раннее среднеанглийское перифрастическое «до» может появляться после модальных глаголов и после «have», плюс причастие прошедшего времени. По существу это второстепенное немодальное средство, взаимоисключающее «be» плюс причастие прошедшего времени и несовместимое с пассивным форматом. Уже не позднее 1818-го некоторые грамматики писали, что оно являлось стандартной альтернативой простой формы, однако другие отрицали его использование где бы то ни было, кроме эмфатических, вопросительных и отрицательных предложений. К середине 18-го столетия оно вышло из употребления. Адриан поднял взгляд от стопки страниц. На фильтрующем табачный дым шелке обозначилось бурое пятно. Хм, ну вот. Софа молчала. Вдали затеяли отбивать время все колокола Кембриджа сразу. Профессор Трифузис Из-под носового платка донесся вздох. «Да». Адриан вытер ладони о колени. «Вам понравилось?» — спросил он. «Хорошо построено, хорошо проработано, хорошо обосновано, хорошо аргументировано». «О, спасибо». «Оригинально, выразительно, продумано, проницательно, остро, проливает новый свет, убедительно, понятно, неотразимо, очаровательно прочитано. Хорошо». «По моим представлениям», — продолжал Трифузис, — «у вас ушел почти час на то, чтобы сдуть все это».